говори мне этих слов небрежных, и взгляд не прячь, насмешливость тая. Ошиблась я, нет чувств, нет мыслей нежных, случайным сном была любовь твоя. С тобой не раз мы встретимся, быть может, но снова взор не брошу я, любя, и сердце мне ничто уже не встревожит. Я не могу любить, я не могу. Они теперь не властны надо мной. К чему будить забытые ошибки? Зачем любить случайный сон густой? Но если ты меня обнимешь снова, и страсть твоя захватит и меня, не верь тогда волнующее слово. Я не могу любить, я не люблю тебя. Я не люблю.